Между тем, корабль наконец достиг мыса. Осуществив сложный маневр, беглецы на время спрятались за деревьями. Но скоро Эшкар подойдет к заливу, и это преимущество исчезнет. «Шлюпку на воду!» — воскликнул Русич. До берега было около 300 метров. Расстояние небольшое, но сейчас оно казалось просто огромным. Заработала правая лебедка. Лодка еще не коснулась воды, а в нее уже спустились Николь, Линда и Олан. Остальные воины прыгнули через борт. Храбров и Белаун задержались на стремительном. «Надо отвлечь внимание преследователей», — вымолвил Олис. «Дрейфующее судно сразу вызовет подозрение, и тогда мерзавцы перепашут всю землю в округе». «В таком случае вперед», — усмехнулся техник. «Пусть гонятся за пустым кораблем». Вилл вернулся в машинное отделение и вновь запустил двигатели. Стремительный начал набирать скорость. Заклинив штурвал, Русич и Аланец покинули судно. Шлюпка их не ждала и уплыла уже достаточно далеко. Налегая на весла, наемники старались укрыться за камнями. Усилия путешественников не пропали даром. Когда крейсер показался на горизонте, залив был абсолютно чист. Разглядеть две крошечные головы на водной глади довольно сложно. Вскоре Храбров и Белаун выбрались на берег. «Я уж грешным делом подумал, что вы решили поиграть со смертью», — проговорил Стюарт, помогая Алансу. «Разве мы похожи на самоубийц?» — с трудом улыбнулся Вилл. Сзади послышался мощный взрыв. Воины дружно обернулись. Над океаном поднялся гигантский столб воды. Разъяренный неудачей капитан Эшкара приказал максимально сблизиться со стремительным и стрелять наверняка. Несчастный корабль судорожно маневрировал под действием приливных волн и являлся легкой мишенью. Промахнуться наводчики не могли. Снаряд разорвал корпус судна на куски. Вверх полетели детали обшивки, палубы и надстроек. На поверхности остались лишь масляные круги и деревянные нетонущие предметы. Крейсер сразу замедлил ход. «Пора отсюда убираться», — заметил Аята. «Неизвестно, что еще предпримут аланцы. Не дай бог обстреляют мыс и высадят десантную группу. Не стоит искушать судьбу дважды. Она очень привередливая дама и часто меняет свои симпатии». С тревогой поглядывая на вражеское судно, наемники быстро разгружали шлюпку. Разумеется, в спешке они забыли на стремительном немало важных вещей, и прежде всего, карты океана и атлас Тосконы. Таким образом, воины даже не представляли, где находятся и куда нужно идти. Не досчитались путники и гранатометов. Оружие лежало в отдельных ящиках, и о нем никто не вспомнил. Хорошо, хоть Салан успела упаковать необходимый запас медикаментов. Забрали с собой путешественники и сухой паек. Много места он не занимает, а голод утоляет отлично. Собрав рюкзаки и спрятав лодку за камни, наемники неторопливо двинулись на запад. Первое время приходилось идти низко пригнувшись, а то и перебежками. Катера Сэшкара внимательно обследовали обломки на месте гибели стремительного. Действовали аланцы скрупулезно и педантично. Пол рассмотрел в бинокль даже водолазов. Видимо, капитан хотел убедиться в смерти мятежников. Трупы моряки, естественно, не найдут. Впрочем, после взрыва и от корабля осталось не так уж много. Вопрос в том, насколько будет настойчив командир крейсера. При прочесывании берега десантники обязательно найдут шлюпку. И это худший вариант. Гораздо лучше, если беглецов объявят покойниками. Отряд шел без привалов до самого вечера. Необходимо было как можно дальше уйти от океана. Углубляться на территорию Аскании захватчики вряд ли решатся. Командование экспедиционным корпусом сурово наказывает за неоправданный риск. Привыкшие к длительным переходам воины чувствовали себя неплохо, а вот Николь едва держалась на ногах. Девушка выдохлась уже на 20-м километре. Унимийка впервые в жизни совершала столь долгую пешую прогулку. В какой-то момент у бедняжки началась истерика. Она понимала, что задерживает группу. Упав на землю, принцесса попросила оставить ее в лесу. Наемникам, долго не обращавшим внимания на слезы и причитания Николь, пришлось остановиться. Выход из сложной ситуации придумал Карс. Отдав оружие Храброву, а рюкзак Стюарту, властелин бесцеремонно закинул девушку на плечо. Протесты и возражения у Немийки мутант не слушал. Весь остаток пути принцесса провела в таком положении. День близился к концу. Сириус спрятался за горизонтом, и на Асканию опустились сумерки. Выбрав место для ночлега, воины разожгли костер. Лес, окружавший людей, был несколько иным, чем на Униме и Оливии. Высокие стройные деревья с большим количеством веток и развесистой кроной росли необычайно плотно. Промежутки между ними заполнял густой колючий кустарник. Чтобы преодолеть подобное препятствие, порой приходилось делать внушительный крюк. Удивительно, но за 12 часов наемники не обнаружили ни одной поляны. Девственный лес, в который никогда не ступала нога человека. Похоже, что он существовал всегда, и до, и после катастрофы. Вечность и покой – вот что чувствовалось в этих гигантских исполинских дебрях. Впрочем, обитателей все же здесь было немало. Стаи маленьких разноцветных птиц то и дело взлетали из травы и со звонким щебетом скрывались в листве. К сожалению, как объект охоты, интереса они не представляли. Пару раз земляне замечали в кустах крошечных зверьков с ярко-оранжевым мехом. Но при приближении людей существа тут же прятались в глубоких норах. Наверняка в чаще встречаются и более крупные твари. Путешественники не раз убеждались, что внешняя идиллия часто бывает обманчивой. Стоит хоть на мгновение ослабить бдительность, и расплата последует незамедлительно. На Оливии опасность представляли тапсаны, слипы и песчаные черви, на Униме сквоши и шеки, и неизвестно, каких еще чудовищ и монстров породила радиационная мутация. Натянув между деревьями веревки и вкопав в землю заостренные колья, воины приступили к приготовлению ужина. Повесив над огнем котел, Рона и Линда вылили в него остатки воды и положили последний кусок солонины. Тем временем Крис и Олан вскрывали пакеты с сухим пайком. «Да, наши запасы невелики», — с горечью проговорил Пол. «Могли бы бросить в шлюпку и побольше мяса?» «Тогда о еде мы не думали», — откликнулся Тина. «Скажи спасибо, что взяли хоть это. Концентратов хватит еще дней на 5». «Опять жевать безвкусную массу», — недовольно пробурчал шотландец. «Вилл, неужели на Алане не могли придумать что-нибудь получше? Голод пакеты, конечно, утоляют, и места занимают мало, но есть их противно». «Хорошо подмечено», — рассмеялся Белаун. «Я и сам не в восторге от подобной пищи. Но вы забываете одно важное обстоятельство. Алан далеко не однородное государство. Общество разделено на 2 большие группы. Есть люди, способные к посвящению, а есть невоспринимающие его. Первые живут на планете, пользуются многочисленными привилегиями и имеют неограниченные возможности в карьерном росте. Удел вторых – космические базы, дальние экспедиции и колонизация диких материков. Великого координатора мало волнует, сколько десантников погибнет при высадке». «Пушечное мясо, которого не жалко», — сказал самурай. «Увы», — грустно произнес Вилл. «Понимаешь, это не сразу. Сухой паек нужен для выживания в сложных условиях, а в вкусовых качествах его создатели вовсе не думали». «Понятно», — кивнул головой Декриньян. «А много на Алане непосвященных? Поселенцы ведь прилетают на Тоскону тысячами?» «Трудный вопрос», — пожал плечами бывший сержант. «О таких вещах на космических станциях не принято говорить. Служба безопасности сразу пресекает нежелательные слухи. Хотя кое-какие подсчеты сделать можно. Персонал баз обычно колеблется от 500 до 5000 человек, плюс члены семей». «Цифры внушительные», — заметил Стюарт. «Особенно если учесть, что подобных станций в системе Сириуса больше 200. — вставила Салан. «Получается около миллиона», — после короткой паузы вставил Белаун. «Это на базах, а на самой планете», — уточнил Аята. «Я не знаю», — честно признался техник. «Информация закрытая». «Их немало», — вымолвила Линда. «И с каждым годом количество непосвященных растет. Значительная часть колонистов прибывает непосредственно с Алана. По долгу службы мне часто приходилось беседовать с переселенцами. Оказывается, правитель объявил некоторые города и регионы неблагонадежными. Именно оттуда отправляют людей на Оливию и Униму». «А из кого сформированы экипажи звездных кораблей?» – спросил Храбров. «В основном из непосвященных», – ответил Вилл. «За исключением командного состава, разумеется». «Интересная ситуация», – произнес Русич. «Могущественный и непобедимый Алан на самом деле всего лишь колосс на глиняных ногах. Его общество расколото на две непримиримые группы. В среде изгоев зреет социальный взрыв. И при этом великий координатор набирает в армию исключительно непосвященных. А ведь солдаты в любой момент могут взбунтоваться. Где логика?» «Она довольно проста», — улыбнулся японец. «За 200 лет в аланском обществе накопилось немало противоречий. Целые поколения выросли с клеймом неполноценности. Люди раздражены и озлоблены. Несмотря на высокий уровень жизни, быть человеком второго сорта никому не хочется. Недовольство народа вот-вот выплеснется наружу. Яркий пример тому – Коун. Линк, конечно, был порядочным мерзавцем, но к предательству офицера подтолкнуло отсутствие карьерных перспектив. Даже в случае благоприятного исхода экспедиции десантник вряд ли бы существенно продвинулся по службе». «Пока не очень понятно», — вымолвил Пол. «Великий координатор необычайно умен», — продолжал Тина. «Он начал колонизацию Тосконы и тем самым решил сразу несколько проблем. Во-первых, избавился от тысяч непосвященных на планете, а во-вторых, получил доступ к секретам древней метрополии. Теперь все мысли аланцев заняты исключительно освоением материков и войной с племенами варваров. Напряжение снято, и не надо забывать о службе безопасности. Заговор в армии или на флоте будет тут же раскрыт». «Но как тогда объяснить изменение политики в отношении коренного населения Оливии?» – спросил Карс. «Ведь мутанты никогда не станут верными подданными тирана. Они представляют угрозу для колонистов». «Это относится лишь к агрессивным кланам», – поправил властелина самурай. «Многие племена заключили сделку с захватчиками. Жизнь и свобода в обмен на территорию, а ничего другого переселенцам и не надо. Плохой мир лучше хорошей войны. Не считаться с такими настроениями правитель не может». Подлило масло в огонь и выступление Кроул. По Алану наверняка прокатилась волна споров и дискуссий. Ни один сумасшедший не полетит на планету, если на ней идет кровавая бойня. «Пожалуй, ты прав», — согласилась Салан. «Но я знаю случаи, когда непосвященных насильно отправляли на Тоскону». «Ничего удивительного», — произнес Аята. «Великий координатор не терпит инакомыслия. Боюсь, его политика переселения является лишь частью огромного плана». «Звучит пугающе», — вымолвила женщина. «Это только предположение», — мгновенно отреагировал японец. «Без фактов и доказательств слова ничего не значат». Путешественники настолько увлеклись разговором, что не заметили, как Сириус скрылся за горизонтом. На Асканию опустилась ночь. Тысячи ярких звезд вспыхнули в черном небе. Изрядно проголодавшиеся воины приступили к ужину. Беседа возобновилась минут через пять. Вытирая рот рукавом куртки, Стюарт громко сказал: «Куда завтра двинемся?» «Непростой вопрос», — откликнулся Олис. «К сожалению, мы не знаем, где высадились, и сориентироваться по карте не можем. Ясно одно, преследовать отряд захватчики не будут. У командира крейсера нет таких полномочий. Впрочем, это слабое утешение». «Вот именно», — вставил Жак. «Из-за аланцев группа потеряла корабль и оказалась в непроходимых дебрях. и неизвестно, какие злобные твари обитают в здешнем лесу». «У нас три варианта», — задумчиво произнес Тина. «Первый — идти точно на запад, поперек материка. Второй — на север, к восточному выступу. И третий — на юг, вдоль побережья. Я предлагаю высказаться всем. В спорах рождается истина». «На севере делать нечего», — сразу вымолвил властелин. «Там бескрайняя, выжженная дотла равнина. Рано или поздно мы в нее уткнемся. Найти в долине воду и продовольствие будет тяжело». «Очень веские аргументы», — заметил самурай. «Кто-нибудь хочет возразить Карсу?» Наемники дружно переглянулись и отрицательно покачали головами. Никого не прельщала перспектива идти несколько декад по безжизненной пустыне. Выдержав небольшую паузу, Аята подвел итог. «Одно направление отпало. Остались еще два». «Давайте двинемся на запад», — неуверенно проговорил Белаун. «Через всю Асканию наверняка проходили скоростные магистрали. Вряд ли они полностью заросли. И на Оливии, и на Униме дороги прекрасно сохранились. По шоссе гораздо легче добраться до населенного пункта». «В словах Вилла есть логика», — поддержала товарища Линда. «А я против», — вмешался Пол. «Аскания — крупнейший материк планеты. Посмотрите внимательно на деревья. Им сотни лет. На Центральном мне как-то попался аланский справочник по Тосконе. В книге было краткое описание древних государств. История, география, промышленность и тому подобное. Аскания всегда считалась самой богатой, сильной и непредсказуемой страной. Монархи, правившие державой, обладали огромной властью, но часто распоряжались ею безрассудно. Ближе к делу», — перебил шотландца де Криньян. «За тысячи лет местные жители так и не освоили некоторые районы материка». Не обращая внимания на реплику француза, продолжил Стюарт. «Их называли дебрями. Где гарантия, что группа не находится на данной территории? Нам придется топать до магистрали не одну декаду. Пищу мы добудем, а вот где взять воду? Уже через пару дней жажда станет невыносимой». «А на юге есть питьевая вода?» — недоверчиво спросил Олан. «Не знаю», — честно ответил шотландец. «Но шансов найти ее несравнимо больше. Тысячи рек и ручьев текут к океану. Если мы пойдем вдоль берега, то обязательно наткнемся на какой-нибудь источник». «Предложение Пола кажется мне наиболее разумным», — произнес Храбров. «Вспомните предыдущие экспедиции. Главные дороги соединяли между собой города с многомиллионным населением, а именно они стали основными целями ядерных ракет. Гигантские мегаполисы превратились в жалкие руины с высочайшим уровнем радиации. Возле шоссе сохранилось очень мало деревень». «Зато курортные города уцелели», — добавил Стюарт. «Примеров тому достаточно. На Оливии Фоллс, на Униме Мэндон, Бонтон и Оклан. Вряд ли Аскания является исключением из правил». «Я, пожалуй, тоже соглашусь с Полом», — вымолвил японец. «Океан всегда давал людям пищу. Рыбная ловля — древнейший способ добычи пропитания». «Вы забыли один немаловажный факт», — вставил Сатан. «Путешествуя по западному побережью Унимы, мы наткнулись на страшную картину разрушений. Прибрежная полоса материка была буквально смыта огромной волной. Причиной являлись мощные взрывы на территории Аскании. Местные жители панически боялись океана, и, надо полагать, не без оснований. Портовые города пострадали от катастрофы ничуть не меньше. Водный вал вполне мог прийти и сюда». «Тогда две противоположные волны погасили бы друг друга», — возразила Рона. «Хотя кое в чем ты прав. Если отряд обнаружит следы затопления, то идти дальше не имеет смысла. Но в любом случае сначала нужно найти питьевую воду». Возле костра воцарилось тягостное молчание. Теперь оставалось лишь принять окончательное решение. Дав друзьям время подумать, Тина приступил к голосованию. За предложение Вилла высказалось 4 человека, Пола поддержали 6. В состоявшейся дискуссии не участвовала только унимийская принцесса. Когда Крис подошел к девушке, оказалось, что она давно уже спит. Будущее сейчас абсолютно не интересовало Николь. «Кстати, это тоже серьезная проблема», — тихо заметил Стюарт, кивая головой в сторону принцессы. «Унимийка будет постоянно нас задерживать, не нести же Карсу ее всю дорогу». «Перестань», — довольно резко произнес Жак. «Она пойдет с группой до конца. Николь сильная девушка, ее слабость с непривычки. Скоро тосконка возьмет себя в руки». Постепенно наемники укладывались спать. Лишь двое часовых, проверяя ограждения и ловушки, продолжали бодрствовать. В лесу стояла удивительная тишина. Лишь изредка ее нарушал шелест крыльев ночных птиц, стрекотание насекомого в траве и далекий ракочущий звук прибрежных волн. Протянув руки к огню, Олис едва слышно проговорил. «Похоже, мы не ошиблись с направлением». «Время рассудит», — бесстрастно вымолвил самурай. Хранитель Сунимы сказал, что ковчег находится на острове у южной оконечности материка, — добавил Русич. «Значит, нас ведет провидение», — улыбнулся Аята. Ночь прошла относительно спокойно. В 4 часа утра неподалеку от лагеря раздалось рычание какого-то зверя. На всякий случай наблюдатели объявили тревогу. Однако животное не решилось приблизиться к людям и вскоре ушло. На природное чутье Карса можно было положиться. Недовольно бурча и ругаясь, воины вновь легли спать. Не дав товарищам на отдых ни одной лишней секунды, Декриньян поднял отряд ровно в 7 часов. Его громкие крики, наверное, слышал весь лес. Земляне неторопливо сматывали веревки, собирали колышки, упаковывали снаряжение. После легкого завтрака, закинув рюкзаки на плечи, наемники тронулись в путь. Сколько километров им придется преодолеть, никто не знал.